Глава 21. Первым делом надо было найти убежище для Мэл Фьюри. Шейкер разместил ее под носовым обтекателем, вынув оттуда какие-то запасные детали для двигателя. Там было темно, тесно и не слишком удобно, но он строго-настрого приказал ей не шевелиться и не издавать ни звука до тех пор, пока он сам ее оттуда не выпустит. «А это, — сказал он, — будет, когда мы прилетим на Кухулин». Она радостно согласилась, но на сердце у меня скребли кошки. Интересная она, эта Мэл. Всего день назад, или чуть больше, она впервые в жизни встретила мужчину, в смысле меня. Потом не прошло и часа, и на ее глазах укокошили шина Вилгуса. Потом получила от управителя взбучку и строжайший запрет выходить на поверхность. И все равно увязала за мной. Вот и теперь она вела себя так, словно все это было частью какой-то увлекательной новой игры. В конце концов я решил, что либо у нее в голове винтика не хватает, либо она раз в 10 выносливее меня. Вот только усидит ли она на месте столько времени? Тут Дэнни Шейкер огорошил и меня, приказав мне тоже убраться с глаз, когда вернется экипаж. «Послушай внимательно, и ты поймешь, почему», — сказал он в ответ на мои недоуменные вопросы. «Командовать экипажем — это на 9/10 означает решать психологические задачи. Я не хочу прятать тебя, как твоего друга, но я хочу, чтобы ты был там, где не будешь бросаться в глаза в первые минуты. Кстати, я могу дать тебе пока работу, которую никто не любит. Это будет в самый раз». Он показал мне люк в полу. Он вел в низкий, всего в пару футов в высоту коридорчик, опоясывающий двигатель катера. Его надо чистить и проверять после каждого полета. Но попробуй представить себе Пата О'Рурка или Тома Тула, пытающихся забраться туда. На мой взгляд, Джея Хара там тоже трудно было представить. Но Шейкер заставил таки меня лезть туда. «На пару часов, не больше», — ободряюще сказал он. «Заодно скоротаешь время, я надеюсь... Ты поработаешь на совесть, иначе мне придется заталкивать тебя обратно». И он захлопнул люк. Я уселся на стальном полу, по крайней мере, здесь было светло. Мэл-то сидела в полной темноте, мне не было особенно жаль ее. Пару минут я сидел без движения, потом пополз вдоль внутренней стены коридора. Поломок и трещин видно не было. Зато грязи и всякого хлама было предостаточно, и я собирал все это в мешок, который мне дал для этого Дэнни Шейкер. Я почти обошел катер по кругу, когда пол над моей головой загудел от тяжелых шагов, и я услышал голоса. Я прекратил работу, сел на пол и прислушался. Слышно было неплохо. Вот еще бы видеть, что там происходит. Ибо над моей головой сразу же начался скандал. «Нет, ты только посмотри на нас!» Этот недовольный голос принадлежал, без сомнения, Джозефу Мунро. «Голодные и усталые, как собаки, а толку что?» Я включил кухню. Голос Дэнни Шейкера звучал успокаивающе. «Через пару минут будет горячий обед. И промокли, как мыши. И сухой одежды у нас с собой нет. С этим придется обождать до Кухулина. Извини, я не ожидал, что здесь будет дождь. И другого, что случилось, ты тоже не ждал, да?» Голос Мунро из недовольного сделался откровенно сердитым. «Так слушай, что я скажу, Дэн Шейкер, если другие боятся говорить. Этот полет с самого начала был полнейшей аферой, и ты не посмеешь сказать... Будто мы тебя не предупреждали. Ты нас просто не слушал». «Ни в коем случае. Я слушал каждого из вас, кто хотел сказать мне что-то. Ты знаешь это, Джо, вспомни хорошенько. «А что тогда с бабой на борту? Разве не говорили мы тебе, что это дурная примета?» Послышалось одобрительное бормотание Роберта Дунана и Патрика О'Рурка. «И что, разве нам везло в этом полете? Это уже не назовешь простым невезением. Этот ученый парень мертв, и Шин тоже. Шин Вилгус сам виноват. Он убил доктора Гамильтона и пытался убить меня. Возможно, но Шин был добрым космолетчиком, ты сам это говорил». «И могу повторить еще раз, Джо, Шин был первоклассным космолетчиком. Тогда как ты это назовешь, кроме как бедой? Мы остались без нужного человека. Корабль готов развалиться на куски, и нам позарез нужны рабочие руки. Мне это известно лучше, чем вам». Шейкер не повысил голоса, но тот зазвучал более настойчиво. «Не с места, Джо Мунро, и слушай меня». Пол над моей головой загудел от клацания тяжелых башмаков. Я был чуть жив от страха. Что там происходит? Если бы только я мог видеть. Подумай, прежде чем совершать глупость. Это снова был Дэнни Шейкер. Разве я не говорил вам всем, что нам нужно что-то большее, чем обычный полет, чтобы заработать деньги на капитальный ремонт? Разве вы все не согласились с этим задолго до отлета с Эрина? Еще тогда, когда Пэдди Эндертон был с нами, разве вы не согласились с этим и выпили за удачу?